Гений. Его разбудил звонок в дверь. Звук проникал в череп, прямо под кость, и крохотными молоточками стучал по бело-серому мозговому веществу, оставляя на мягкой поверхности неизгладимые отпечатки. Надо будет запомнить образ. Мозг и молоточки. И этот долбанный звон, который не затыкается. Кто там такой наглый? Герман стоит, упершись рукой в косяк, ухмыляется. «Чё надо?» — поинтересовался Вельский, зевая нарочито широко. «Пусть видит, что он не боится. Да и было бы кого». «Поговорить!» — ответил Герман и толкнул так, что Вельский отлетел к стене, ударился плечом о вешалку, сверху накрыло курткой. «Ты б убрался тут, гений!» «Иди ты!» — Вельский поднялся. Стащив куртку, швырнул в угол, потер ноющее плечо. «Вот же урод! Почуял силу!» «Ну да, таким, как Герман, только волю дай!» Мигом на шею сядут, уверенные, что миром правит мышца, а не мозг. Стоило вспомнить про мозг, как мигом вернулись молоточки, и в районе затылка их было явно больше. Развел свинарник. Герман без спроса прошелся по комнатам, заглянул на кухню, в спальню, зачем-то открыл шкаф. Оттуда вывалился розовый Женькин лифчик и собственный гетры Вельского. «Тебе самому не противно? А тебе какое дело?» «Никакого. Ты лучше скажи, зачем Ленку третируешь?» «Кого?» Несколько мгновений Вельский мучительно соображал, о ком речь идет, а потом вспомнил. «Ленка, Леночка, белокурое недоразумение, которое на пару с Женькой пыталась его подставить. С Женькой он уже рассчитался, рассчитается и с Леночкой». «Что ты сказал?» Герман обернулся. Выражение лица его не предвещало ничего хорошего. «А топор где?» «Топор в постели. Вчера, кажется, Вельский долго заснуть не мог, потому что сунул его под подушку и долго ерзал, потому как через тканевый пуховой слой ощущалось и жесткое топорище, и лезвие, и было страшно. А вдруг порежешься ненароком?» «Что ты там бормочешь, убогий?» Герман вдруг оказался совсем рядом. «Вали отсюда!» Вышло неубедительно. Герман, ухмыльнувшись гаже прежнего, ухватил за лямки майки, потянул на себя и, столкнувшись лбом о лоб Вельского, сказал: «Если это ты вчера был, лучше признайся сразу». Он потянул вверх, приподнимая Вельского, и майка затрещала. «Я не менты, мне доказательств не надо, мне предположений хватит, чтоб тебе шею свернуть. Ясно, гаденыш?» «Я не знаю, о чем ты. Я вчера дома был, пил». «Вижу, что не классиков читал. Женька где?» «Зачем он про Женьку спросил?» «Знает, догадывается, ощущает тонкую эманацию смерти, исходящую от Вельского, и гадает, небось, с чем связан этот внезапный страх, отражение которого Вельский увидел в серых глазах Германа. А Женька ушла от меня насовсем». Вельский ликовал и тщательно прятал радость. «Да, он смог, он сумел. У него получилось однажды, значит, выйдет и во второй раз». «Ладно», — Герман отпустил и брезгливо вытер руки от джинсы. Живи пока. К Ленке сунешься, шею сверну. Это не шутка. Ясно? Куда уж яснее. Но и Герман не прав. Как он удивится, когда поймет свою неправоту. Как все удивятся. Будущее предопределено. И Вельский не станет противиться предначертанию.